В нашей серии бесед по изучению личности и дела Христа мы только что закончили тему Его страданий и крестной смерти. Сейчас мы переходим к следующей теме – Его воскресению из мертвых. Доктор Луис Перри Чейфер заявляет, «Смерть Христа и Его воскресение – являются важными составными частями грандиозного дела, предпринятого Богом. Если бы Христос не умер, не было бы основания, на котором могли бы покоиться те великие факты, вызванные к жизни Его воскресением. И если бы Он не воскрес из мертвых, Его смерть не принесла бы плодов». И у нас не было бы ни Спасителя, ни спасения, ни вечной жизни, ни надежды для человечества. Таким образом, оба эти события играют чрезвычайно существенную роль в исполнении Божьих планов во всей их полноте. Вера в Иисуса Христа как Сына Божьего и Спасителя – зиждется на вопросе Его телесного воскресения. Как писал апостол Павел в своем послании, первом послании Коринфянам 15:17, «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших». Воскресение поэтому совершенно правомерно считается веским доказательством личности Христа, Его божественности, Его мессианства и Его силы спасать от власти греха. В том же самом отрывке в первом послании к Коринфянам, в главе 15, Павел делает заявление, которое считается ясным заявлением о смерти и воскресении Христа. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был и воскрес в третий день по Писанию». Стих 3 и 4. Затем он дает длинный список явлений Христа после воскресения. Именно в это верит каждый верующий во Христа. И именно это он признает как основание вечного спасения его души. Предсказания Христа. Во всех четырех Евангелиях записаны предсказания Христа относительно его смерти и воскресения. В общей сложности насчитывается более 10 таких предсказаний. В этой беседе, однако, мы приведем только одно из них, так как все остальные предсказания очень похожи между собою. «И восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им, «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященниками и книжниками, и осудит его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет». Матфея 20:17-19. Иисус также говорил о своем воскресении тем израильтянам, которые не верили в Него. «Разрушься храм сей, и я в три дня воздвигну его». Иоанна 2:19. Аналогичные слова мы находим также в Евангелии от Иоанна 10:17-18, где Христос заявляет, что у Него есть не только власть отдать свою жизнь, но и взять ее обратно. Израильские лидеры запомнили эти Его слова и использовали их позднее в качестве обвинения против Его. Ученики также вспомнили эти Его слова, когда Он явился им после воскресения. ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус. Иоанна 2, 22. Но мы замечаем, что после воскресения он открыл им разум к пониманию Писания, особенно к той его части, где говорилось о его смерти и воскресении. Доктор Джон Валворд отмечает в своей работе «Христология» следующее. Одним из наиболее убедительных аргументов в пользу подлинности воскресения Христа является контраст в поведении учеников до и после воскресения. Им, очевидно, было трудно поверить своим глазам, когда они воочию увидели Христа воскресшим. Однако, как только они в этом убедились, их переполнила радость, страхи исчезли, и они стали смело свидетельствовать о воскресении, призывая своих слушателей задуматься над их доказательствами. Обличение учеников Божьей силой. Книга «Деяния апостолов» свидетельствует о сверхъестественной силе Божьей, действовавшей в служении учеников после воскресения Христа. Книга фактически описывает деяния Святого Духа, действующего через учеников и апостолов. Обещание Иисуса прислать им Святого Духа было исполнено, о чем мы читаем во второй главе книги «Деяния апостолов». И затем это же обещание было исполнено и в жизни церкви. Евреи и язычники перерождались силою Евангелия, когда они начинали верить в Христа, умершего за них, и вновь воскресшего их живого Спасителя. Книга «Деяния апостолов» таким образом является сама по себе убедительным доказательством истинности Христова воскресения. Явление воскресшего Христа. Одним из многочисленных свидетельств Христова воскресения является исторический факт его явлений после воскресения. Мы уже упоминали список этих явлений, приведенный Павлом в первом послании к Коринфянам в главе 15. Это только небольшая часть его явлений. Прежде всего, он явился Марии Магдалине, Марка 16:9. Затем он явился Петру, о чем упоминает Павел. Затем двум ученикам, направляющимся по дороге в Эммаус, Луки 24. Затем 11, исключая Фому, Марка 16:14. В другой раз при явлении Иисуса Фома присутствовал, Иоанна 20 глава. Позднее Иисус явился ученикам на берегу моря, Иоанна 21. И, наконец, он явился группе из 500 человек, 1 Коринфянам 15 глава. Список на этом не заканчивается, но мы не станем повторять его во всей полноте из-за ограниченности во времени. Апостол Павел говорит, что Христос явился также и ему, а после всех явился и мне, как некоему извергу, ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божью. 1 Коринфянам 15 глава, стихи 8 и 9. Апостол Павел видел воскресшего Христа. Христос говорил с ним и дал ему апостольское служение среди язычников. Внезапно осиял его свет с неба. он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь». Он, Павел, в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Деяния апостолов 9:3-6. Христиане во всем мире не видели Христа своими глазами, как эти свидетели, но они основывают свою веру на Слове Божьем и на факте воскресения Господа. В связи с этим на память приходят слова, сказанные Христом тому, кого мы часто называем Фомой неверующим: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны невидевшие и уверовавшие». Иоанна 20 глава, 29 стих. Аминь.